Гуру. Человек есть плод его достижений. Есть результат и следствие того, чего достиг он в прошлом. Поэтому каждое достижение есть неотъемлемое приобретение, которое будет сопутствовать приобретателю в будущем. Ни одно достижение не является окончательным, но все в процессе роста и усовершенствования, если дух идет вверх. Тогда можно наблюдать, что все положительное усиливается и хиреет и никнет то, что должно изживаться. При росте возможностей рост отрицательных качеств недопустим, ибо их рост грозит духу катастрофой. Вот почему ставится вопрос об овладении собою. Все есть огонь, все проявления микрокосма огнены, всеми огнями надо владеть, жизнь и учитель научат. В жизни и на жизни научит учитель собою владеть и подчинить огни свои воле.